Это был не грот и не пещера, а самая настоящая комната, только без окон и обстановки. Стены, пол и даже потолок в ней были выложены полированным камнем и расписаны различными сценками. Как завороженная, девушка сделала еще несколько шагов вперед и встала прямо перед огромным изображением орла. «Ой, что это? Йотунство!» Крики Хельга и Лакшми прозвучали почти одновременно. Альдис подпрыгнула и обернулась, чтобы увидеть, как каменная плита опускается и закрывает вход в комнату. В пару прыжков девушка преодолела расстояние до противоположной стены, но сколько она ни стучала по камню и не пыталась нажимать на все выступы или выемки, ничего не происходило. Даже тон звука при простукивании стен почти не менялся. Глухой и невыразительный, он словно тонул в каменной толще. Курсантка попробовала отыскать контур каменной плиты, но так и не смогла различить, какие из каменных блоков составляли стену, а какие принадлежали двери, настолько тщательно они были подогнаны. Везде серый и гладкий камень, ни щелки, ни трещинки. «Мы в ловушке», — объявила она, оборачиваясь к своим спутникам. Пхатка снова разрыдалась, словно ждала именно этих слов как сигнала. Альдис раздраженно закатила глаза. Ей было жалко южанку, смешную, наивную, не приспособленную ни к пещере, ни к академии, но она терпеть не могла утешать кого-то. Неожиданно здесь на помощь пришел Хельг. Он обхватил ревущую Лакшми руками за плечи, прижал к себе и дунул ей в лицо. Глаза у Пхатки стали огромными и изумленными. От удивления она даже прекратила плакать. «Ой, ты чего?» Южанка, забыв о своей покалеченной ноге, попыталась отодвинуться от юноши, но тот ей не позволил. «Ты знаешь, мне тоже очень страшно», — тихо сказал Хельг. «Но я надеюсь, что вместе мы сможем победить наш страх». Сокурсница зачарованно кивнула, глядя на Хельга снизу вверх, как до того на Альдис. На секунду Альдис позавидовала умению Хельга управляться с рыдающими девчонками. Сама она могла бы 15 минут распинаться о том, что ничего страшного не случилось, все живы и даже почти здоровы, реветь стыдно, посмотри на себя, хватит уже. Ну и дальше в таком ключе. Она могла бы даже надавать Лакшми пощечин, но вот так, двумя словами успокоить и ободрить, Альдис не умела. Хельг все еще прижимал к себе девушку, которая совершенно позабыла о сопротивлении. Рядом с рослым Свандом она казалась совсем миниатюрной, темные кудряшки на затылке южанки едва доставали до подбородка юноши. Парень погладил по ее щеке, рот Лакшми приоткрылся, а лицо на секунду стало глупым-приглупым. «Вы так и будете торчать тут до конца испытания?» Альдис постаралась смягчить свой тон, но слова все равно прозвучали сердито и резко. «Ой!» Пхатка дернулась, как пугливый зверек, оперлась на больную ногу, потеряла равновесие, бестолково замахала руками и непременно шлепнулась бы на пол, если бы Хельг галантно не подхватил ее. «Зачем ты так?» — сукоризной спросил он, опуская Лакшми на пол и помогая ей вытянуть сломанную ногу. Девушка слегка покраснела. «Я только хотела напомнить, что мы тут заперты и надо что-то делать. Угу!» Хельг кивнул, подошел и встал рядом. «Думаю, дело в этих фресках». Он выразительно кивнул в сторону опустившегося куска стены. Рисунок на нем дополнил общую картину. Это было изображение катаклизма. Альдис видела подобные картины в книге «Солнца», которую ей показывал отец Джавар, подробно растолковывая значение каждого рисунка. Картина катаклизма была строго разделена на три части, как того требовал канон. Справа налево шла святая история, повествующая о древних временах. Первая часть изображала землю, леса, горы, реки, города и веселящихся людей. В небесах парили грифоны, в реках плескались русалки, по лесам бегали единороги. Время до катаклизма, когда люди были беспечны и постоянно нарушали запреты богов. Недовольные этим боги парили над облаками и хмуро смотрели на землю. На второй части был изображен сам катаклизм. Земля расколота, и мертвецы поднимаются из Хильгарда. Города и леса охвачены огнем, огромный волк пожирает солнце, погружая мир во тьму. По краям мира поднимаются гигантские волны, это пробудился мировой змей Йормунгант, чтобы покарать людей за грехи. На третьей части было показано время после катаклизма. От огромного материка остались только крошечные островки, на которых ютились выжившие люди. Они сражались со злыми духами и друг с другом за право жить. Таким застал мир Всеотец, когда, вспоров брюхо Фенриру, добыл свое небесное око. На картине было изображено, как одним своим лучом он осушает море, чтобы дать людям больше пространства для жизни, а другим пронзает мирового змея. «Хельг, а что здесь изображено?» – спросила Лакшми, разглядывая соседнюю стену. «А это?» – голос Хельга был рассеянным. Юноша явно о чем-то задумался. «Это всятец зачинает первого конунга». «Зачинает? Ага. Знаешь, когда мужчина приходит к женщине, они раздеваются и...» Хельг запнулся. «Кажется, он только сейчас понял, что говорит. Раздеваются и...» Заинтересовалась Пхатка. «Ну и проводит обряд, приносит жертву, и боги дарят им детей. А как они проводят обряд?» Хельг покраснел как рак. «Танцуют там, целуются, разные вещи делают». «Какие разные?» — настойчиво спросила Лакшми. «Песни поют», — убитым голосом сказал Хельг. «Напитки пьют». Альди спрыснула, но тут же закрыла рот ладонью. «И за это боги дают детей?» — продолжала допытываться Лакшми. «Наверное». «Глупость какая-то», — решительно сказала Лакшми. «По-моему, просить детей у богов надо по-другому». «Вот и я так думаю», — неуверенно отозвался Хельг. Альдис сползла по стенке. Она заткнула рот обеими руками, но смех все равно прорывался невнятными бульканьями. «Только бы не заржать в голос или не сболтнуть что-нибудь лишнее. Объясняй потом Лакшми, откуда дети берутся». «Очень смешно», — язвительно бросил Хельг в ее сторону и наградил Альдис мрачным взглядом, но от этого стало еще смешнее. Наконец она сумела успокоиться, утерла выступившие слезы, поднялась и подошла к рисунку, который обсуждали Хельг и Лакшми. На нем была изображена соль Виктора Дздаттир, дочь отважного конунга Таротда Свансона. Всятец избрал соль Вик за чистоту души и храброе сердце для рождения своего сына, полубога-получеловека, который должен был вернуть на землю мир и спокойствие. Соль Вик стояла перед огромным окном в ночной рубашке со сложенными на груди руками. Ее фигуру ярко освещало солнце, несмотря на то, что на дворе была ночь. В льющемся из окна свете можно было различить схематичные фигуры дворфа и стрелка. Всятец даровал своему будущему сыну Турсы как залог его царствия на земле. С этого момента заканчивалась эпоха смутного времени, ибо в мир пришел сын бога солнца. На противоположной стене был нарисован первый конунг Харальд Скаллагримссон, перед которым склонились брахманы и кшатрии юга, мудрецы и самураи востока, друиды и фении севера. Эту картину Альдис тоже видела в книге отца Джавара. Она символизировала повиновение народов архипелага Дому Солнца. Как сказал отец Джавар, первый конунг, объединивший архипелаг в единое государство Мидгард, воплощал на картине сам Конунгат. На последней стене застыл уже знакомый Альдис орел. Могучая птица парила, расправив крылья, в воздушных высях. Над орлом расстилалась семицветная радуга, по которой катилась солнечная кола, свастика. Справа от него распускался алый цветок костра, слева выглядывал из треугольника черный зрачок небесного ока, один из символов храма. «Эта стена отличается от остальных», — голос Хельга над ухом заставил девушку подпрыгнуть. «Чем? Посуди сама. На этих трех рассказываются истории о катаклизме, о всятце, об объединении, а на этой только символы». «Логично. А ты соображаешь?» Хельг попытался скрыть самодовольную улыбку. «Ну, спасибо». Альдис прошлась по стене подушечками пальцев, пытаясь нащупать хоть малейший выступ. Увы, эта стена была такой же гладкой, неподатливой, глушащей любой звук. «Бесполезно», — со злостью отметила она, оборачиваясь к Хельгу. Тот все так же задумчиво глазел на рисунки. «Везде камень. Нужен другой подход. Надо понять логику», — задумчиво протянул парень. «Говоришь, везде камень? Камень. Эти плиты, наверное, в полметра толщиной». «Ясно, ясно. А мне? Нет. Может, пол?» — неуверенно предположил Хельг. Пол в комнате был выложен темными шестиугольными плитами. Камень поблескивал прожилками мрамора, но ни рисунков, ни каких-либо других подсказок видно не было. «Может, и пол?» Альдис задумчиво прошлась по комнате, впечатывая каблуки в гладкую поверхность. «Не похоже, чтобы где-то скрывалась потайная пружина». Дойдя до противоположной стены, она остановилась. Давило отвратительное ощущение, что они занимаются ерундой, ищут совсем не там, где нужно. Выход как-то связан с рисунками, или рисунки здесь для того, чтобы отвлечь внимание? Отчего отвлечь? Хельг все так же пристально изучал стену с символами. «От пола, от двери? Не знаю. Давай мыслить логично. Если бы выхода не было, то это испытание было бы совершенно нечестным, ведь так?» «Так», — согласилась Альдис, исследуя стену Сольвик. На всякий случай она решила проверить все четыре стены. «Однако нам должны были дать шанс добраться до выхода. Значит, запереть нас в комнате и не оставить намека на выход — это против логики действий». Хельг снова замолчал. Про себя он что-то напряженно обдумывал. Ну и, все должно быть очень просто. Надо найти подсказку. Звучит убедительно. Значит, все-таки рисунки. Альдис уже закончила изучать стену с зачатием и перешла к поклонению. Хельг все еще думал, а последняя стена ни в чем не уступала своим соседкам. Как-то тяжело. По-стариковски вздохнула Лакшми. Она поджала здоровую ногу и зябко обхватила себя за плечи. «Всятец, как же я устала!» Альдис замерла и медленно повернулась. Хельг смотрел на нее в упор, и в его взгляде она прочла свою догадку. «Всятец!» Она еще раз обежала взглядом сюжеты. «Катаклизм, зачатие, поклонение – просто солнечные символы. Ты думаешь, что?» Начал Хельг. «Это солнце!» Закончил Альдис. «Здесь везде солнце!» Потолок, ну конечно же, она задрала голову. В центре потолка выделялась черная матовая полусфера из неизвестного материала. Эта черная фиговина сверху не случайно. Она тоже намекает на солнце, или... Альдис не договорила. Допрыгнуть или еще как-нибудь добраться до полусферы было невозможно. Она висела на расстоянии почти 3 метра от пола. Чем бы ни являлась эта штука, создатели ловушки не хотели, чтобы к ней кто-то прикасался. Девушка снова подошла к стене с символами. Хельг прав, разгадка должна находиться где-то рядом. Мелкая подсказка, незаметная на первый взгляд. Она почти уткнулась носом в стену и медленно изучила еще раз каждый миллиметр рисунка. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Хельг. Альдис только отмахнулась. «Орел, радуга, кола. Мастерски нарисовано, но никаких подсказок. Небесное око. Этот символ живо напомнил безликого храмовника, допрашивавшего Альдис во время экзаменов. Белый треугольник, золотисто-желтый глаз, похожий на стилизованное изображение солнца в обрамлении таких же золотисто-желтых ресниц лучиков, черный влажный зрачок. Ой!» Альдис отскочила и с суеверным ужасом уставилась на рисунок. «Что там?» Мгновенно подобрался Хельг. «Оттуда кто-то смотрит». Она перевела дыхание. Первый испуг уже прошел. На смену ему пришел азарт. «Там кто-то есть». Лакшми испуганно пискнула при этих словах и попыталась отползти еще дальше к противоположной стене. «Сейчас проверю». Хельг нахмурился и приник к крохотному отверстию в черном зрачке, из которого на Альдис только что глянула влажная чернота. «Ага, что?» Парень не ответил. Он так и стоял, высматривая что-то по ту сторону глазка. Альдис подождала минуту, две. Потом не выдержала. «Ну что же там? Это система зеркал. Она показывает нам нас же. Ничего себе. Дай посмотреть». Хельг с готовностью отодвинулся. То, что сначала показалось Альдис чужим глазом, было всего лишь выпуклой линзой. Девушка закрыла левый глаз и прильнула к отверстию. На секунду ее замутило, и она потеряла ориентацию в пространстве. Пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. Она видела комнату сверху, как будто парила под самым потолком. Изображение было слегка искажено, растянуто и выгнуто, но, несомненно, это была та самая комната, в которой они находились. Альдис видела коротко стриженную макушку Хельга, сидящую в углу Лакшми и себя, уткнувшуюся носом в стенку. «Фантастика!» – выдохнула она. «Что там?» Лакшми так заинтересовалась, что даже попыталась встать. «Наша комната сверху. Потрясающе! Раньше я только читала о таких приборах. Как это? Колдовство? Нет!» Альдис отвлеклась и принялась объяснять. «Видишь штуку сверху? За ней находится зеркало. С помощью нескольких других зеркал изображение передается на зеркало за стеной, а в глазке установлена линза, благодаря которой мы можем видеть это изображение. Вид сверху просто завораживал». Альдис подняла руку и помахала. Маленькая светловолосая фигурка внизу повторила ее движение. И тут, сначала ей показалось, что она ошиблась. Это обман зрения, оптическая иллюзия или грязь, случайно попавшая на линзу. «Я тоже хочу посмотреть», — нерешительно протянула Лакшми. «Давай я тебе помогу», — предложил Хельг. «А во!» — перебила его Альдис. «А это что за каракатица в углу?» Она протерла глаза, взглянула вправо. Никаких рисунков на полу. Показалось, девушка снова вернулась к оку. Нет, не показалось. Вот она, неброская, но заметная фигура из нескольких линий на полу, прямо в центре одной из плит. «А это что?» «В других углах тоже какие-то знаки. Что ты там видишь?» — не выдержал Хельг. «Вот, сам посмотри». Альдис уступила ему место у глазка и присела над плитой. На матовой поверхности камня не было четких линий, а мраморные прожилки не складывались в единый рисунок. Значит, таинственные знаки существовали только для тех, кто смотрел в глазок. Какие-нибудь царапины, нанесенные на линзу или зеркало. «Это ключ», — сказал Хельг. «Надо расставить их в правильном порядке». Альдис даже стало обидно, что она не додумалась до этого первое. «Что та сделать с плитами? Просто попрыгать, я тоже хочу посмотреть», — повторила Лакшми несчастным голосом. «Слушай, сейчас не время», — поморщилась Альдис. «Ты же хочешь быстрее выбраться отсюда?» «Да нормально все». Хельг уже придерживал южанку за талию, помогая ей подняться. «Пусть посмотрит». «Спасибо». Южанка на секунду прижалась к нему чуть теснее, чем следовало бы, потом отстранилась и заковыляла, опираясь на юношу. Изнывая от нетерпения, девушка следила за тем, как Лакшми семенит через всю комнату. Альдис просто распирала от желания продолжить эксперименты с обнаруженными подсказками. Казалось, что Пхатка тащится целую вечность. Наконец Лакшми добралась до глазка и припала к нему, опираясь на Хельга. Еще одну вечность, целых две или три минуты, она смотрела в око. «Ой, как странно», наконец подала голос южанка. «А почему их так не видно?» Хельг скорчил страшную рожу. «Черное колдовство, ты шутишь, надеюсь». Хельг вытаращил глаза в притворном ужасе и быстро добавил, поймав недоверчиво испуганный взгляд сокурсницы: «Я пошутил». Лакшми хихикнула. Когда она так улыбалась, смущенно, наивно и с легким кокетством, она становилась еще симпатичнее. «Эй, я вам не мешаю», — окончательно рассердилась Альдис. «Нам еще до выхода нужно добраться, не забыли?» «Мешаешь», — тут же ответил Хельг. «Извини, мы больше не будем», — вздохнула Лакшми и снова сползла на пол. Хельг опять уставился в глазок. «Послушай, это каракатица, это, кажется, руна Ингус». «Руна», — Альдис на секунду задумалась. «А ведь действительно, каракатица походила на сильно искаженную Ингус. Вытянутый ромб и четыре хвостика по бокам, а остальные, в том углу, хагалас. Надо составить какое-то слово», — воскликнул Альдис. «Если продолжать мыслить по аналогии, нам нужно что-то связанное с солнцем», — продолжал рассуждать Хельг, отвернувшись от зрачка. «Какие там еще руны? Обязательно должна быть Саула», — сказал Хельг, даже не пытаясь проверить свою догадку. «Почему Саула? На сакральном футарке она обозначает солнце. Жрецы говорят, что в соматических практиках она лучше всего проводит энергию в сердце». «Так, давай по порядку. Что за сакральный футарк?» «У всех рун есть два смысла. Сакральный и повседневный. Повседневный смысл мы используем в быту для общения. Саула в нем просто означает звук «с», «хагалас», звук «ха». А вот сакральный смысл используют жрецы, потому что он связан с богами. Фиху в нем означает огонь, Урус – дикую силу, Турисас – темных богов, Ансус – светлых богов, Рейда – путь, судьбу, Кинос – гениальность, божественный разум, и так далее. У всех рун есть сакральные значения. Если разгадка связана с солнцем, то, может, руны нам нужны для того, чтобы... Хельг замолчал, не доведя мысль до конца, и задумался. Девушка вздохнула. Она не знала сакральных значений футарка. Она даже не знала, что у него существуют сакральные значения. Все знать невозможно. Если бы не Хельг, долго бы я сидела тут, пытаясь понять, что к чему. А какой сакральный смысл у хагаласа Ингус? Хагалас – это гнев, разрушение. Храмовники ею обозначают катаклизм, а Ингус символизирует... Тут Хельг очень мило покраснел и кивнул на картину с зачинанием первого конунга. «В общем, вот это самое. Любовь, короче». Альдис внезапно стало жарко. «Тогда какая руна означает власть?» – жадно спросила она. Ощущение того, что они с Хельгом на верном пути, перешло в уверенность. «Это должна быть Ансус. Светлые боги правят миром, и поэтому Ансус подразумевает и власть. Художники, расписывающие храмы, по настоянию жрецов добавляли Ансус в одежды богов и конунгов. Ты думаешь, что нам нужны те же смыслы рун, что и значения картин? Ну конечно, все сходится. Мы должны что-то сделать с камнями, на которых нарисованы руны. Что? Они не двигаются». Она ударила каблуком по плите с Ингус. Звук глухой. «Может, на них нужно стать одновременно? В группе, которая попадает в ловушку, должно быть 5 человек». Хельг нахмурился. «Это было бы плохо. Надо попробовать все варианты. Показывай, где остальные руны». Под руководством Хельга Альдис обошла каждый камень. Она топала и прыгала на рунах, ощупывала плиты и простукивала их, искала щели и потайные кнопки, но безрезультатно. «Ничего». Она яростно пнула стену. «Проклятие, только не говорите мне, что на них нужно нажимать одновременно. Нас здесь слишком мало для таких упражнений». Хельг, молча наблюдавший за ее усилиями, наконец подал голос. «Может, нужна какая-нибудь последовательность? Ты проверяла их так же, как расположены картины? Нет. Альдис заново прошлась по опостылевшим камням. Как только ее нога ступила на последнюю плиту, послышался тихий рокот, и стена рядом медленно поползла вверх. Получилось. А ты голова. Ей захотелось петь, танцевать и даже обнять Хельга. Хорошо, что мы тебя встретили. Я не знаю сакрального смысла рун. Йотун с ним. Хельг подхватил Лакшми и нырнул в расширяющийся проем. Давайте выбираться. Мало ли, что тут еще придумали. Может, у нас вообще одна попытка. Поднимется, а потом сразу опустится. Девушка кивнула и протиснулась за ним. Как бы подтверждая слова Хельга, дверь за их спинами поднялась до верхней точки и снова начала опускаться. «Ты такой умный!» – восхитилась Лакшми. Альдис промолчала, но мысленно согласилась. Справедливость требовала признать. Парень соображал быстрее и лучше ее. Хельг улыбнулся южанке. «Если бы не ты, мы могли бы и не догадаться, что речь идет о солнце». А вот с этим Альдис вполне могла бы поспорить, но не хотелось огорчать Лакшми. «Пхатке будет легче, если она почувствует, что тоже приносит пользу». Они прошли по длинному туннелю. Если приглядеться, можно было заметить, что правая сторона пещеры природного происхождения, а левая сложена из рукотворных каменных блоков. Через каждые несколько шагов в ней встречались широкие плиты, похожие на ту, что преграждала выход из комнаты ловушки. «Неужели за каждой плитой ловушка?» – спросил Альдис, как будто отвечая на ее вопрос. Из-за очередной плиты послышались глухие удары и крики. «Выпустите! Откройте! Я надеюсь», — ехидно заметил Хельг, — «мы не будем помогать им?» Альдис так изумилась, что даже сбилась с шага. «Всятец, что этот парень мелит? Зачем? Пусть сами думают». И правильно. Он порывался еще что-то добавить, но смолчал, и Альдис еле удержалась, чтобы не потребовать объяснений. За кого, в конце концов, он ее принимает? С другой стороны, ну какая разница, что думает какой-то Хельг? Она заплатила ему шариками, он помогает. Все честно, остальное не важно. Но почему-то совсем забыть о несказанных словах и косом взгляде не получалось. Мнение Хельга было важным, хотела Альдис того или не хотела. Наверное, потому, что он не был идиотом, подобно многим другим ее ровесникам. И еще потому, что он действительно искренне заботился о пострадавшей Лакшми, на что способны немногие. Альдис мысленно отругала себя, но перестать думать об этом не смогла. «Ну и ладно, я еще покажу ему, на что способна». Хельг Гудиссон. Похвалы от Альдис и Лакшми неожиданно польстили его самолюбию. А это означало, что он начинает терять контроль над собой. Более того, начинала болеть правая рука. «Да, Свальд умеет бить». Хельг не дал ему провести удар в полную силу, остановив на середине, но удар был, и сейчас это аукнулось. Хельг помогал Лакшми идти, придерживая ее левой рукой. Правая то отказывалась слушаться, то начинала болеть, то вообще он ее не чувствовал. Плохие симптомы. Пресветленный Ойсин сейчас не поможет. Дурацкая ловушка. Сколько времени у нас осталось? А ведь впереди, судя по карте, их еще несколько. Хельг злился и с трудом продолжал удерживать маску, надетую возле источника. Лакшми, Йотунова девчонка, ее беззащитность и полная покорность, с одной стороны, дико раздражали Лиса. Он терпеть не мог, когда кто-то вел себя как полная размазня. Как же ему хотелось сказать Лакшми, что она полная дура и лучше ей сразу после этого испытания покинуть академию. Здесь не место для слабаков. Хочет, чтобы ее защищали, пусть возвращается к мамочке. Но с другой стороны, Хельг не мог не заметить, что ему приятно господствовать над Пхаткой. Жутко хотелось воспользоваться ее беззащитностью, покорностью, готовностью со смирением делать то, что ее повелят. В этом было что-то манящее, йотунство. Лис смотрел на Лакшми и видел в ней себя. Нет, не нынешнего Хельга, а мальчишку, служащего любимой игрушкой для издевательств старших братьев. Он также был беззащитен перед ними. Они потешались над ним и выставляли перед взрослыми полным дураком, а он, глупец, еще верил и надеялся, что братья просто шутят, и скоро шутки прекратятся, и они примут его в свои взрослые игры. Ничего, к 6 годам глупая щенячья привязанность к старшим исчезла, но ощущение беззащитности осталось. Лис навсегда возненавидел это чувство, а Лакшми всем своим видом напомнила ему о давних днях. Это жутко бесило, но ее покорность, ее наивность. Хельг, конечно, слышал, в какой моральной строгости воспитывают отпрысков, особенно дочерей, южные дома, но и представить себе не мог, что в 15 лет можно не знать, что такое зачатие. Ну а если вспомнить некоторые скульптуры пхатов, то для Лакшми не знать, откуда берутся дети, просто стыдно. А если уж вспомнить храмы бога любви Камы, чьи барельефы представляют собой множество предающихся страсти пар, а иногда троек и четверок, то для представительницы культуры, где царит цветочный лучник Кама, это еще и странно. Впрочем, каждая семья воспитывает своих детей по-своему, и кто знает, что за традиции в семье Сингх. Лакшми споткнулась, прижалась к нему. Хильг даже сквозь мундир почувствовал хрупкость худого девичьего тела и жутко смутился. Лакшми, извиняючись, посмотрела на парня. Лис сглотнул. Проклятие. Как на нее можно злиться? Нет, ее хочется прижать покрепче к себе, успокоить, утешить, чтобы она не чувствовала страха, чтобы она знала, что ее защитят. Хельк, огненный великан тебя за пятку. Ну ты и дубина. Дубина, с которой раньше тролли под мостами сидели. Да ты ведешься на нее как баран. Это же классический ход, заставить оппонента чувствовать свое превосходство. Вот только Лакшми, без сомнений, просто такая, какая есть, в ней это от природы. Естественная манипуляция, так сказать. Ой, чуть слышно прошептала Лакшми. Хельк обнаружил, что от переизбытка чувств сжал ладошку южанки сильнее, чем следует. Лакшми осторожно попыталась вытащить руку из его пальцев, но задумавшийся лис и не думал отпускать пхатку. «Прости», – растерянно шепнул он, разжимая пальцы. «Ничего», – Лакшми успокаивающе улыбнулась. «Ты не обращай внимания». «Нет, ну надо же, он ей больно сделал, а она, не обращай внимания». «Да уж, будь весь набор подобен Лакшми Сингх, то Хельк вертел бы сокурсниками как хотел, было бы неплохо». Лис предпочитал, чтобы препятствий для его плана возникало как можно меньше. Он был не из тех, кто любил преодолевать проблемы. Лис как раз предпочитал, чтобы проблем не было вообще. Эх, жаль, что так редко когда бывает. Привлеченная разговором, обернулась белобрысая. Хельк с трудом сдержал подступившие раздражения. Альди взбесила его. Он даже не мог до конца понять почему. Потому что она упертая. Потому что она вынудила его дать клятву, потому что заставила его тратить время на эту глупую пхатку, потому что он никак не мог заставить ее поступать так, как ему нужно. Все вместе, Хельгу очень хотелось бросить Лакшми и врезать Альдис, просто так, чтобы знала, но девчонки еще могут пригодиться, и не просто могут, наверняка пригодятся. Хельг сердито тряхнул головой, на миг у него задвоилось в глазах, этого еще не хватало. Лакшми озабоченно посмотрела на него, спросила: «Ты в порядке?» Лис прилепил на лицо беззаботную улыбку и успокоил южанку. «Все хорошо, я беспокоюсь о том, чтобы мы успели добраться до выхода. Тебе надо помощь, и чем раньше это произойдет, тем лучше». Лакшми кивнула, зарделась. Хельгу захотелось одновременно сделать две вещи, и покрепче обнять пхатку, и посильнее треснуть ее по затылку. «Боги неба, земли и моря, да как она попала в академию?» Лис прикрыл глаза. «Бог солнце, как же он устал, Свальд вымотал его, а теперь еще возня с этими девками. Ничего, он еще заставит Эльдис пожалеть о клятве, вытащенной из него, не о самой клятве, не о содержании ее, а вообще о том, что Хельк поклялся. Ты пожалеешь». Хельк посмотрел на Альдис, уверенно шагающую впереди. «Нет, я не нарушу данную тебе клятву, но ты пожалеешь, Альдис Сурцдаттир. Подходим к квадрату», предупредил Альдис, вглядываясь в карту. «Много их там еще, последний, и какая-то странная пометка около выхода. Хотя», с вызовом в голосе заметила курсантка, «можно посетить еще парочку, если тебе понравилось. Ты сходи посмотри, как там условия, а мы с Лакшми потом подойдем. Будь у нас побольше времени, я бы сходила». Альдис с удивлением поняла, что так оно и есть. «Сходила бы с удовольствием, особенно если в компании с кем-нибудь головастым, вроде Хельга. Интересно все-таки. Ну, ты даешь. А что, тебе совсем не понравилось? Это же ты разгадал загадку. Не надо никуда ходить. Я хочу домой», — несчастным голосом сказала Лакшми. «Лакшми права. Нам надо выбираться из пещеры». Хельг так и не ответил на вопрос, но они уже подошли к комнате, отмеченной квадратом, и стало не до того. Подростки замерли, не решаясь войти. Через дверной проем виднелась каменная статуя, изображающая крылатую деву. В этот раз никаких рисунков. «Ну что?» – нарушила молчание Альдис. «Не будем откладывать неизбежное». Лакшми задрожала, Ахельк нахмурился и успокаивающе погладил южанку по голове. «Выбора нет, надо идти вперед». Альдис набрала воздуха и шагнула. Хельк с Лакшми последовали за ней. Как только вся троица оказалась внутри, каменная плита поползла вниз. Стены этого помещения были выложены серым необработанным камнем. Не гладким, а бугристым, словно строителям стала лень заниматься полировкой и подгонять глыбы друг к другу. Комната казалась меньше из-за возвышавшейся в середине каменной статуи высотой почти 2 метра. «Валькирии», — вспомнил Альдис, — «так называли крылатых дев, сопровождающих богов в битвах, а храм солнца по велению Всеотца так назвал воздушные турсы». Валькирия протягивала вперед и вниз сложенные вместе ладони. Руки каменной девы находились как раз на уровне груди Альдис. Девушка обошла вокруг статуи, изучая монумент. Здесь какой-то стишок, на постаменте действительно были выбиты стихи. «Приди и преклони колени предо мною, в ладони мне сокровище вложи, и отрекись от клеветы и лжи. В тот миг врата я тайные открою». Буе, ну и скверные вирши. Видел бы их ее учитель изящной словесности, тиранивший девочку амфибрахием и гигзаметром в той, прежней жизни. Его, поклонника эпичных саг древности и возвышенного слога, хватил бы удар. Хельк придержал Лакшми, помогая ей сесть, и встал за спиной Альдис, тоже вчитываясь в корявые строчки. «Нам, наверное, нужно что-то сделать с ее руками», — заметил Хельк. Девушка сокрушенно покачала головой. «Сокровище, у нас нет ничего, кроме шариков, карты и одежды. Меня больше интересует, что имеется в виду под клеветой и ложью. Такое ощущение, что эти слова для рифмы добавлены», — фыркнул Альдис. Ее все еще коробило от бесталанности стихов. «Так, что у нас может быть сокровищем? Шарики, а как быть тем, кто растратил все снаряды? Одежда? Нет, глупо». Она повернулась к Тхатке. «Лакшми, у тебя есть сокровище?» Лакшми побледнела и сжала руку на груди, словно защищая что-то маленькое, но бесконечно для нее дорогое. «Не отдам», — прошептала она еле слышно. Хельк выразительно взглянул на Альдис и кивнул в сторону южанки. На что он намекал, Альдис не поняла, но известие о сокровище Лакшми ошарашило ее не меньше, чем мальчишку. «Нет, ну этого не может быть», — растерянно начала она, обращаясь к Хельгу, и замолчала. Тхатка, набычившись, переводила взгляд с одного своего спутника на другого и отчаянно сжимала кулачок. «Лакшми, а что там у тебя?» Сокурсница только помотала головой. Кажется, она готова была драться за свое сокровище до последнего. Девушка попробовала сосредоточиться. «Совершенно невозможно, чтобы в ладони статуи требовалось вложить именно медальон южанки. Или амулет, что там Лакшми на шее носит, ведь ни у Альдис, ни у Хельга ничего такого с собой не было. А создатели ловушки еще в прошлый раз доказали, что из комнат есть выход, надо только немного подумать». Хельг подошел к Лакшми, сел рядом, обнял и погладил по волосам. «Все будет хорошо, я тебе обещаю». И тут Лакшми прорвала. Она заревела еще горше и безнадежней, чем тогда, когда Альдис наткнулась на нее. Девушка плакала, уткнувшись в плечо Хельгу, и Альдис даже почувствовала неловкость от этой сцены, как будто случайно увидела что-то непристойное и непредназначенное для чужих глаз. «Не будет, никогда уже не будет все хорошо. Я ненавижу эту дурацкую академию. Я никогда не хотела здесь учиться. Я хочу домой, к маме». «Я тебя понимаю», — тихо сказал Хельг. «Здесь плохо, здесь причиняют боль, но мы тебе поможем». «Как?» — спросила Пхатка сквозь слезы. «Я тебя защищу», — серьезно и немного торжественно пообещал юноша. Лакшми обмякла в его руках. Ее лицо все еще было заплаканным, но на губах опять появилась глупая улыбка. Хельг наклонился над ней. «Ты мне веришь?» — хрипло спросил он. Альдис почувствовала, как у нее начинают полыхать уши. Ей было безумно стыдно за них обоих. Эта сцена была просто невыносима, ее необходимо прервать, а парочка в углу словно забыла, что в комнате есть еще кто-то, кроме них двоих. «Да ладно», — сказала она, — «может, твое сокровище еще и не подойдет. Может, здесь вообще что-то другое имеется в виду». Слова девушки вернули спутников к реальности. Лакшми снова напряглась и отстранилась. Хельг вскочил и уставился на Альдис с возмущением и яростью. «Да, я тебя понимаю, я бы тоже возмущалась, но ты сам виноват, нашел время и место. Чего смотришь? Оставим пока всякие клятвы, сейчас нужно задачку решить». Хельг молчал, прожигая ее взглядом, и Альдис решила подсластить пилюлю. «Давай, Хельг, ты же умный, что может быть сокровищем? Может, попробуем шарик, или карту?» «А может, лучше начнем с одежды?» Это предложение заставило ее растеряться. «Ты серьезно? Раздеваться перед мальчишкой? Неужели он действительно ждет, что она подхватит эту идею?» Альдис на секунду представила, как они втроем голышом стоят перед статуей на холодном полу. Следующая сцена, которую услужливо подсунуло воображение, была еще непристойнее, и она почувствовала, как запылали щеки. «Что за ерунда? Ты не понимаешь?» Парень был предельно серьезен. «А вдруг под клеветой и ложью подразумевается то, что мы обманываем свое природное естество нарядами? Может, нам нужно вернуться в те времена, когда валькирии носились в небесах, а люди были чисты и непорочны?» Йотунство. В этих словах был смысл. И ведь группы изначально не должны были быть разнополыми. Раздеваться перед девушками — это как-то более естественно, что ли? Каверзное воображение никак не хотело униматься. В памяти всплыли строки из наставления любовникам, сборника ну очень вольных сонетов Петруса Джудичи, который она в 13 лет откопала в отцовской библиотеке и перечитывала раз 5 со смесью смущения и жадного любопытства. Альдис сглотнула. «Ты первый, я могу отвернуться». «Да без проблем». Хельк тоже покраснел и начал расстегивать ремень. «Ой», — взвизгнула Лакшми и тоже отвернулась, зажмурила глаза и закрыла уши ладонями. В комнате внезапно стало очень тихо, и в этой новой тишине особенно отчетливо были слышны шорохи одежды и позвякивание пряжки. Альдис стояла, уткнувшись носом в стенку, и ей было стыдно. Стыдно за свое малодушие. Им-то с Лакшми ничего не стоило отвернуться. А каково Хельгу раздеваться перед двумя девчонками? Трусость, вот как называлась ее «ты первый». Немного же она стоит как солдат, если всегда готова послать вместо себя в бой другого. «Послушай, Хельг, может, оставим это на крайний случай?» — не выдержала девушка. «Давай сначала попробуем другой подход». Парень за спиной хмыкнул. «Можешь поворачиваться. Оденься сначала хотя бы». «А я и не раздевался». «Что?» Альдис крутанулась на месте, как ужаленная. Хельг стоял все так же возле статуи в белой рубашке, сжимая в одной руке куртку, а во второй — ремень. Под вопросительным взглядом своих спутниц он демонстративно пошуршал тканью и позвенел пряжкой. На его лице сияла самодовольная улыбка. «Ну ты и гад!» Все, что смогла выдавить из себя Альдис. Почему-то злиться на парня за эту выходку не хотелось совершенно. «Всегда пожалуйста!» Сокурсник подмигнул и застегнул ремень на поясе. Девушка заметила, что пряжка у него испачкана красным. «Интересно, уж не встретился ли он где-нибудь в коридорах с Томика?» Она мысленно встряхнулась. «Сейчас не время расслабляться. Нужно пробовать разные подходы. Может, надо покаяться в грехах?» Где-нибудь сидит храмовник и слушает. «Как покаешься, отринешь клевету и ложь, так и двери откроются». Эта идея неожиданно захватила Альдис. «Только сказать правду я все равно не смогу». «Начинай», — тут же отзывается Хельг. Сам он подошел к статуе и начал изучать ее ладони. Альдис встала на колени и попыталась настроиться на нужный лад. Ей уже приходилось исповедоваться отцу Джавару. Ничего сложного в этом не было. «Я грешна, отец мой. Я не слушалась Эрлуаут, не уважала старших и дерзила». Хельг попробовал надавить статуе на руки. «Не выполняла данные мне поручения, оскорбила Майнера Горнего Дома, сбежала от наставницы Нода на корабле». Хельг прислушался с откровенным интересом. Промолчала о драке, подвела свою группу, не проявила должного понимания и терпения. Хельг отпустил руки статуи и внимательно посмотрел на Альдис. Редко вспоминала о Всеотце Небесном и почти забыла слова молитвы. «Каюсь в этом и прошу прощения. Клянусь одуматься и искупить свою вину». Еще пару секунд она стояла на коленях, склонив голову, потом встала, деловито отряхнулась и обратилась к спутникам.